Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в передаче «Школа выживания» вас ожидает встреча с Ларисой Марковной Поздняк и Викторией Поздняк. Здравствуйте! Добрый день! А я представляю нашего звукооператора Вриндавана Чандратас. И мы сегодня беседуем с Викторией. Она расскажет нам об очень интересном семинаре, который недавно проходил в Санкт-Петербурге. Виктория, расскажите, какова цель этого семинара или конференции? И чего вам удалось достичь в процессе работы? Ну, сначала надо, наверное, сказать, как возникла идея этой конференции. Она возникла из другой конференции, как, в принципе, и все возникает. Одно из другого прорастает по такой, как бы, цепочке. Первая конференция была летом, и она называлась «О творчестве, психологии и искусстве». И вот из нее возникла идея, как всегда, люди завязывают какие-то контакты. Эти контакты продолжаются, прорастают. И вот получилась следующая конференция, которую организовали петербуржцы вместе со мной и моей коллегой Клэр. И я стала думать о том, какова же моя роль вообще в этой конференции и что такое вообще международное. И я подумала, что это как бы некий мост, который я представляла там. Потому что, с одной стороны, я приехала как бы в свою страну, с другой стороны, я приехала не совсем в свой город. И я приехала, будучи голосом Клэр, так как я ее переводила. И это очень сложный момент. Я должна была говорить сама на русском языке, в тех терминах, которых я не оперирую. И, в общем, это был очень такой сложный момент представить и найти свое место и свое пространство. Это то, с чего мы с Клэр начали рассуждать о том, как же пойдет наша основная тема, та ниточка через все семинары. Вот. Еще один момент, с которого бы я хотела начать, тоже очень интересный момент. Конференция сама была по арт-терапии. То есть это не только вербальная психотерапия, а это использование красок, форм, звуков собственного тела как инструмента, голоса, текстиля, как средство терапии. И это то, что помогает людям как бы не вне языка общаться, то есть общаться универсально, так как мы на самом деле и общаемся, как летучие мыши по таким как бы волнам, понимая и чувствуя друг друга. Вот об этом я, наверное, еще расскажу, вот то, возвращаясь к тому, с чего я хотела бы начать. Мы с Клэр, естественно, ее подготовили, хотя она должна была произойти спонтанно все, в общем, и произошло, потому что мы не знали группы, которая соберется и будет работать с нами. Но, тем не менее, мы все подготовили и очень тщательно записали. И когда мы прилетели в Петербург, то оказалось, что наш багаж не прилетел. И он прилетел только на следующий день. А мы не знали, прилетит он на следующий день или нет. И вот уже по дороге из аэропорта в ту квартиру, где мы остановились, я вдруг подумала о том, что вот она тема. Вот мы все приготовили, все расписали, отпечатали, и вот оно не прилетело. А мы должны все равно начинать конференцию, семинар или workshop, встречу. И тогда оказалось, что все, что у нас есть, Клэр начала, конечно, очень паниковать, потому что у нее еще языковый барьер. Все, что у нас есть, это только мы сами. Она сказала: слушай, а что же мы будем теперь с ними делать? Что же мы им принесем? Чем мы их развлечем и удивим? Я сказала ей: ты понимаешь, вот это, мне кажется, очень интересная тема, ее нужно поднять. Это тема того, что принести мы можем исключительно то, что в нас уже есть в самих. Ни больше, ни меньше. Таким образом, становится ясно, вот лично мне на этом конкретном примере, что, в принципе, любую жизненную ситуацию можно рассмотреть, если в нее по-настоящему включен. Если хочешь что-то сделать, и если ты любишь то, что ты делаешь, то вот так оно и происходит. Вот, наверное, это как бы начало. Насколько мне известно, искусство и прежде применялось в психотерапии. В чем особенность этой конференции? Да, и кто участвовал из санкт-петербургских специалистов? Вот что это за люди, которые очень хотят расширить свои знания, хотят контактов с людьми профессиональными? Так, ну, наверное, сначала, чем она отличалась? Для меня она отличалась тем, что, несмотря на то, что она называлась семинар, конференция, она была очень камерной и интимной, что позволило нам создать некую защищенную атмосферу для людей, которые туда приходили. И вот первый день А мы сначала хотели начать работать, как мы бы сделали это в Лондоне, то есть психоаналитический подход к арт-терапии, когда как бы все садятся в круг, ничего никому не известно и непонятно, и начинается твориться вот из того небытия, из собственного страха, из как бы из пустоты, из ничего. Но я сказала Клэр, и в этом я видела свою задачу, что, наверное, у нас так это не получится. Нам нужно начать с ориентированной на тему арт-терапии. Конечно же, мы привезли море красок, фантастических совершенно мелков, пастели, акварели, акрилика. Такие кисти, которые держать в руках, это уже произведение искусства, такая кисть. И люди удивительно на это откликнулись. То есть это физическое сопереживание материала, потому что ты фактически творишь. И, конечно, это внешний момент, это признаки так называемого, в общем, материального мира, но это необычайно важно, из чего ты творишь. То есть та масса, из которой ты творишь, это становится понятно. Ты ее трансформируешь и преображаешь. Но вначале мы, конечно, дали некие упражнения или разминки, придумки, игры, разогрев. И это обыкновенные, то есть естественные для того, когда собирается группа. А можно вопрос, Вика, вот разогрев, что подразумевается разогрев? Разогрев в этом контексте подразумевается, да. Как, наверное, у спортсменов или массажистов бывает, там разогрев мускул, рук и так далее. Разогрев у того, кто начинает проповедовать, наверное, начинается чтение молитвы. Разогрев у группы незнакомых людей, собирающихся вместе. Это знакомство, ощущение энергии друг друга. И просто себя, пребывание в каком-то пространстве. И представление себя. Вот. И это называлось разогревом, вербальным разогревом. Один из образов в конце я попросила каждого человека представить свое имя и некий жест или звук, которым бы он хотел его сопроводить. Вот поскольку начинала Клэр, стоящая по левую руку от меня, я заканчивала, то мой жест был интуитивный — взяться всем за руки и спеть звук. Вот. Звук, который я спела, я не знаю, как он назывался, вернее, не знала до того, как я его не спела. И это один из тех разогревов, которые я делаю очень часто, так как я была на семинаре удивительной женщины, которая работает с голосом, которая училась в Индии, занимается рагами и поет... поет очень красиво, поет себя, она поет свой день в самых различных его проявлениях. И вот я спела ноту А, ну, на особой вибрации, вот по индийской шкале музыкальной. Совершенно того не знаю, просто эта нота пришла. А поскольку в группе у нас тоже было все с собой, то есть у нас были музыкальные терапевты, работающие методом диагностики Люшера, то есть соответствие звука цвету и некому состоянию, ко мне вот потом подошел этот музыкотерапевт и сказал о том, что я спела ноту Ре, которая нота желтая, нота радости и вообще нота путешествия. Я, оказывается, спела эту ноту путешествия. Чего человек, который подошел, вот музыкотерапевт, и сказал мне это, знать не мог, потому что мы еще не давали эту тему. Тогда я поняла, что, так сказать, правильной дорогой идем. Еще я поняла очень важный момент, что учишься у группы тоже очень многому. Вот что интересно, когда вообще какая-то группа встречается для арт-терапии, психотерапии, различных ее проявлений, и всегда две очень важные границы. Первая из них — это граница времени, вторая — пространство, то есть защищенность пространства. Вот первые 4 дня мы боролись с тем, что люди в Петербурге, если им сказать, что приходить в 10, они просто не могли прийти в 10. И всегда находились причины. Я вспоминала себя в школе, какие причины. Лифт сломался, будильник не работает. Вот у них всегда находились причины. То есть время для них имело совершенно какой-то другой эквивалент. Это даже не вопрос уважения, они очень хотели прийти раньше, но всегда что-то случалось. Мы с Клэр, что бы ни происходило, как бы мы всегда были там, аккурат в 10 часов, первые 4 дня. Вот. Но люди очень старались. Потом мы стали говорить, может быть, давайте назначим в 9:30, и мы вам дадим полчаса на опоздание. Люди все равно приходили в 10:30. Стало понятно, что вот в этой культуре, в нашей русской, у нас со временем, если обобщать, хотя обобщать, наверное, это не совсем правильно, но тем не менее. То есть это не считается невежливым. И ты, когда идешь и опаздываешь, ты рассчитываешь на то, что тебя, во-первых, дождутся, и, во-вторых, обязательно простят, и, в-третьих, обязательно впустят. И вот когда кого-то я не впустила, ну, то есть я не впустила, так сказать, сказав, не входите, а я просто чисто вот по ощущениям, когда группа у нас уже практически заканчивалась, человек опоздал на 1:10 из 2 часов, я сказала, что сейчас просто невозможно войти, потому что группа уже прожила 1:10, и оставшиеся 40 минут мы обсуждаем то, что с нами произошло. Вот, и тут люди стали задумываться. И на 5-й день все пришли вовремя, и опоздали мы с Клэр. Теперь уже поменялось. Вот это было очень интересно. Интересно, как реагировала группа. Как тут мы так опоздали? А мы опоздали по очень простой причине. У нас в доме просто выключили холодную воду. Нам надо было обязательно вымыться, а вода горячая в Петербурге, она идет не такая, как в других местах, наверное. То есть она идет просто кипяток. И мы, в общем, не знали, что делать. То есть я как бы уже забыла, что надо делать, а Клера так никогда и не знала. Вот, и мы опоздали, но все пришли вовремя. В принципе, это были уже дни, когда люди пришли со своими докладами, то есть были не мы, как бы вели группу. Хотя так или иначе, в подсознание мы ее все равно вели, потому что это была эта ниточка. То есть мы для себя осознавали, что мы ее ведем. У меня началась дикая паника. Представляешь, Клер, мы вот опаздываем, что же нам делать? Все пришли вовремя. Интересно, как люди реагировали. Они вдруг поняли, что есть те 20 минут времени, в которые мы опаздываем. И как это вот так, что нас нет? Вот они пришли, а нас нету. Ну, то есть как конечно, это... очень, да, интересный момент. И вначале мы их попросили дать друг другу, опять же, обязательство, такое слово, очень трудно слово английское commitment перевести, как обязательство. То есть это как бы внутреннее желание дать человеку обязательство, скажем так, или то есть пообещать ему что-то. Оставаться друг с другом на протяжении всего вот этого времени, всех этих 6 дней. Потому что возникло очень много моментов, которые открываются постепенно, так как незнакомые собравшиеся друг к другу люди, несмотря на то, что они сами музыкотерапевты, психотерапевты, то есть это не люди, как бы пациенты, клиенты. Хотя там в конференции произошел очень интересный момент, возможность испытать себя в роли пациента, терапевта, просто человека. Учителя, ученика и так далее. Это, мне кажется, необычайная такая богатая палитра. И как на примере маленькой группы мы увидели различные наши роли, как мы их берем вообще, когда мы общаемся. Вот и так первый день. Потом был перерыв. Вот как раз я подошла к перерыву, тут я хотела сказать отдельно о том, как мы ели, вкушали, делили, так сказать, между собой, как мы делили вот это время. Время нашей паузы. Для Клеры, для меня в этой столовой больницы, на базе больницы, была приготовлена специальная еда. И я сказала, что я говорила только от себя, что ни соль, ни сахара, ни сливочного масла, и вообще-то лучше все сырое и овощи. И нас кормили совершенно удивительно. Они сами удивлялись. Но интересно, что через неделю, после того, как мы там прожили эту неделю, они нас кормили кашами исключительно, гречкой, салатами и вегетарианскими борщами. Оказывается, сами повара, которые работают в этой больнице уже лет 25, они вообще не понимают, что такое вегетарианский борщ. Они мне говорили, ну мы сварим его на бульончике, а мясо вынем. Вегетарианский? Слава богу, что мы попали, в общем, в время поста, то есть мы как-то нам им удалось. Вы делаете все то же самое, только мясо не кладите. Вот. Но самое интересное то, что директор этой столовой, вот Олег Олегович, который очень к нам трогательно отнесся, они нам даже какие-то плюшки пекли, вот, они вообще подумали о том, что как это интересно, оказывается, люди не просто едят, а насыщаются, еще работают так много, что вообще стоит задуматься. То есть вот это тоже для меня такой был интересный момент. Да, вот тут вначале вопроса была о том, кто же были люди, принимавшие участие. Люди были самые разные, люди, у которых, конечно, ни у кого из них вначале не было психотерапевтического образования, но как-то потом, как они сказали, это все, ну, многие из них были врачи, учителя, некоторые психологи. Они скажут, что сама жизнь заставила их стать психотерапевтами, люди, с которыми они работали. Потому что все то, что вот было у нас, проходило на нашей конференции на базе, вот как я сказала, уже Института Академии наук, вирусологии. И как инфекционные больные, как им нужна психотерапия, как им необходимо объяснить, что такое, почему к телу прилепилась инфекция, что происходит. Человек был один на конференции необычайно интересный, который работает в хосписе. То есть он провожает людей в последний путь. Это люди с онкологическими заболеваниями уже на той стадии пойманными, когда ничего сделать нельзя. Он занимается с ними терапией колокольного звона, так как он поднял старинные материалы о том, как провожали монахов. Вот. И очень интересную историю он рассказал о том, что, оказывается, необходимо были создать такие высокие вибрации, такие особые звоны в то время, когда душа человека отходила. Существовало такое как поверье или легенда, в кругу монахов на Руси, как он рассказал, что душа как бы садилась на этот колокольный звон, и она уходила в высшие сферы. Это ее сопровождало. И это ее сопровождало. То есть да. Это как крылья. Она как бы на звуке, да. Как на крыльях. Выходила. Вот интересный момент очень, который произошел. Да, он также занимается сказками, сказкотерапевт. Вот. Но я к этому еще вернусь. Интересный момент произошел, что еще одна женщина, удивительная женщина, которая там работала, она работает с родами. То есть она помогает людям, начиная уже с самых, так сказать, ранних месяцев беременности, она помогает им сделать это как бы таким духовным, радостным и счастливым событием. Вот по мере того, как каждый из них представлял свои доклады, оказалось, что ощущения очень схожи. То есть мы это ощущили практически физически, когда они рассказывали. Одни один за другим представляли свои доклады. Ощущение вот родов, что происходит, когда рождается, и смерти. То есть это действительно фактически один и тот же акт от точки некой ноль в плюс и в минус, как бы уходящий. Но интересно то, что вот люди, которые... То, как они это рассказывали, у нас практически вот создалось... Не просто об этом представляем, а мы это как бы увидели. Это как бы визуализованное. Объемно, да? Абсолютно объемно, да. То есть вот что приходит, когда приходит душа, и вот когда она уходит. И вот этот вот момент. Да. И так вот женщина, занимающаяся, помогающая при родах, она дает специальную голосотерапию, звукотерапию, переведение эмоций. Она говорит, что такого она не представляла себе никогда, так как сама своих двоих детей рожала в муках, как и было предсказано. Вот. А ритуал удивительно красивый. Сопровождающиеся танцами, песнопениями. Я, как бы не имеющая пока опыта рожания детей, не могла себе представить по вот недавнему опыту своего брата и его жены. Мне очень трудно это было представить, хотя они к этому тоже готовились духовно и серьезно. Так вот, она сказала, что они такие у них и танцуют, и поют, и ритуальные танцы, и ребенок выходит, и что это слезы радости, потому как она научает их эмоции боли, страха переводить в звук. Это не просто гудение, это совершенно широчайший диапазон звука, движения и так далее. Вот это очень интересный момент. Она также занимается голосотерапией, шиатсу и так далее, но это как бы уже другой круг интересов. То есть там образовалось некое ядро. Другая женщина, занимающаяся текстилем, она рассказала совершенно необычайные какие-то образы с текстиль-терапией. Я никогда не думала об этом. О том, что, оказывается, это изначальный вообще символ. Натянутые нити, вертикально натянутые нити — это то, как мы поднимаемся снизу вверх, как мы идем. Mm-hmm. А горизонтально натянутые нити — это как бы наша история, это дни нашей жизни. И мы действительно занимаемся качеством собственного полотна, символически увиденное, что происходит. И какие разные техники, ткачество, вышивание, батика и так далее. И очень интересный момент, который она там представила, это как бы... имеется в себе японскую традицию, когда ты создаешь сам такую подушечку для иголочек и с портретом врага, так называемого, ну или человека, которого... Вот одна девушка создала портрет, собственно, она показала и говорит, чей портрет? Я сразу сказала, свекрови. И вот потом ты должен как бы, ну, как обычно, подушечка для иголочек. Но в процессе того, как она создавала дело, она вдруг поняла, что она не может воткнуть иголочку в эту игольницу. То есть что-то происходит, что-то прорабатывается. Конечно, я сейчас говорю очень схематично, и, может быть, кому-то это покажется несколько так... упрощено, но тем не менее, это чтобы представить в нескольких словах, а там уже каждая из нас само как бы рождается в зависимости от того, что мы в себе имеем и можем принять. Конечно, обмен опытом с такими людьми — это большое счастье. Я считаю, такие семинары, конференции, как хочешь их назови, они совершенно необходимы. Образы, которые возникают, вот, например, как возник образ чашки, потому что когда собирается такая большая группа, в которой есть и музыкотерапевты, и люди, которые работают очень давно, люди, которые привыкли, в общем-то, жить в системе. Один человек, который у нас был самый старший, ему 70 лет. Он музыкотерапевт, собирающий музыку из различных племен и так далее, которые поют свой день. Вот он ставил тоже удивительно интересную индийскую музыку, армянскую музыку, которая нас всех примирила в такой довольно сложный момент в группе. Вот. Люди были, работающие в пансионатах, которые когда-то принадлежали 4-му управлению, где я впервые в своей жизни увидела кабинет, на котором по-русски написано «психотерапевт». Я такого никогда не видела на Финском заливе. Вот. Другие были люди, занимающиеся, работающие с детьми-аутистами, работающие с очень тяжелыми детьми фактически. А что значит аутисты? Я даже не знаю, как по-русски. Ну, видимо, с очень больными детьми. У нас, наверное, называется синдром Дауна или монголоиды, с людьми, с детьми, которые, в общем-то, показывали, как они работают. Это очень интересно. Были профессиональные просто художники. Вот, которые пришли, чтобы заняться искусством, потому что наш семинар был семинаром экспериментальным. То есть не сесть и записать, а вот сейчас как раз в процессе нашей передачи у нас рождается тоже наше полотно, наша ткань повествования. То есть то, что записать и потерять нельзя, а то, что ты проживаешь сам, и поэтому это становится твой внутренний опыт, твоим внутренним опытом. И вот это было, конечно, удивительное ощущение в группе. Группа каких-то членов выталкивает, кто-то хочет рукой. И как мы это все сумели прожить, воплотить? То есть мы интегрировали, объединили наш опыт в первые 3 дня через искусство. Второй день был свободный день. Вот. И где мы сделали групповую работу. Сначала индивидуальную, потом групповую. Много возникло моментов. Как когда работаешь, что происходит с твоим пространством? Как в тебе раскрепощается ребенок, а кто-то берет твою кисточку, и ты хочешь кого-то укусить или ущипнуть. И вот он, этот высвобожденный ребенок, который все время репрессировался, который все время спрашивает: а можно? А можно? Или наоборот, переходит в буйство, ничего не начинает спрашивать, переворачивать банки, рвать бумагу на части. Это взрослые люди. Ну, естественно, взрослые люди. Угу. Я говорю сейчас о внутреннем ребенке каждого из нас. Да. Недавно я читала очень интересную статью о психоанализе, кстати, в русском, в московском психотерапевтическом журнале, где ему дается попытка дать ему определение, то есть фактически некий предел. Наукой его назвать нельзя, потому что даже, так сказать, Всемирная ассоциация психоаналитиков не может найти какого-то единого определения, которым все придерживаются. Искусство, в общем-то, тоже не совсем искусство. Философия живет по другим законам. И вот попытка объяснить, что же такое, это, наверное, некая надоба нашего современного сознание нашей как бы жажды найти свою собственную философию и практиковать ее, потому что философия Запада — это философия такая умозрительная, умозаключительная, философия Востока — это философия практикующая. То есть это как бы современная философия Запада вот с такими попытками ее практиковать и прожить. Но одно из определений, и что же как бы можно достичь в процессе психотерапии, так как здесь речь идет о процессе, здесь конечной какой-то цели нету. Вопросы все имеют место быть, они как бы вопросы, ответов каких-то нет, это поиск ответа, исключительно своего ответа, когда говоришь не мы и не в общем, не уходя в теорию, не прячась за книги и статьи, а говоришь я чувствую, я думаю, и тогда ты не обижаешь другого человека. Вот одно из определений, которое мне очень близко, о том, что в этом процессе это попытка стать родителем самому себе. То есть отследить в себе и увидеть своего собственного родителя, своего собственного обиженного ребенка. Виктория, вот эти термины «взрослый», «ребенок», «родитель», они свойственны определенному направлению психотерапии. Вы следуете этому направлению, придерживаетесь выводов этой школы, или вы идете каким-то своим путем, стремитесь к какому-то синтезу? Какое знание вы используете в своей работе? Ну, здесь естественно. То есть мы все свое мы как бы несем внутри себя. У меня есть тоже своя история, как и у каждого человека, который был в группе, как и вообще у каждого человека. И когда вот вы сказали, опирается ли это на какое-то учение, я думаю, что да, внутри это естественно опирается, и, наверное, не на одно. Потому что любой человек, родившийся в нашей стране в то время, в которой я родилась, вот, в середине 60-х годов, то есть как бы такой типичный ребенок эпохи застоя, который не читает газеты, не смотрит телевидение, а хочет знать, хочет читать, хочет чувствовать, видеть мир, слушать музыку, у которой такая повышенная тяга к запретным плодам творчества, которые у нас здесь были запрещены. И, естественно, религии, и попытки найти корни, от которых, я считаю, лично я была отрезана. И вот, и как бы трансформация по мере открытия самой ситуации, то есть возможности добывания этих книг, встречи с какими-то людьми, которые повлияли. Вот, я, наверное, скорее такой как бы эклектик, и внутри меня есть очень четкие какие-то ориентиры. Вот, и, наверное, вот недавно я разговаривала со своей мамой, она мне говорит: не говори со мной как психотерапевт, говори со мной как человек. Вот, и я подумала как раз к вопросу об этом. Ведь все, что мы изучаем, если мы изучаем это сердцем, не для галочки и чего-то еще, то это уже как бы мы, это уже неотделимо одно от другого. Вот. И я считаю, что это особый такой вид целительства, то есть делание человека целым, в котором я лично ничего не изменяю в другом человеке. Я пытаюсь найти свою собственную точку общения, комфорта с этим человеком. Но у меня есть некие инструменты, которые я изучила, как это делать. То есть есть какие-то вещи, которые я вижу. Эти инструменты, наверное, есть в каждой науке, каждый человек, который что-то знает. Я, например, не могу себе представить какие-то вещи, вот, там, как хирург делает операцию. То есть я понимаю это, а как он это делает, вот если описать, я не знаю, я этому никогда не обучалась. Вот, здесь есть какие-то моменты. Но я вообще могу сказать о себе, что я человек верующий, я верю в высшую силу, наверное, дух, личность. Вот лично я. Но для меня не обязательное условие, чтобы человек, пришедший ко мне работать или пришедший в группу. То есть я его не спрашиваю ни о чем. Он приходит со своей историей, и по мере этого уже включается что-то в наше общение, оно происходит естественным образом. Вот лично я не приемлю фанатизма ни в какой форме, ни в каком учении. Но это лично я. Я такой колобок в этом вопросе. Я думаю, что очень важно любить того, с кем ты работаешь по-настоящему. Научиться любить — это очень трудно для меня лично. Вот в этой группе, в процессе этой конференции, мы, как сказал в одном из последних слов вот этот человек, которому 70 лет, музыкотерапевт, сказал: мне показалось, что у меня появилось вот здесь сейчас 23 жены. То есть у меня есть чувство какое-то вот, что я соединен с этой группой. И вот это ценно, это замечательно. У многих было чувство боязни. Они нам говорили: Господи, а что же мы будем делать вот без вас? Что мы будем делать? Вот как же вот вы уедете, а что мы будем? Это невозможность какая-то, страх, паника. Интернализовать, что ли, вот это чувство, нести его в себе. Это страх, что кто-то извне приходит, как очень часто, кстати, и видит психотерапевта, и он тебе что-то будет все время давать. Mm-hmm. То есть не ты это получишь, и в себе начнет что-то происходить, а как кто-то все время будет приходить и давать тебе, кормить тебя. Вот. А не чтобы самому как-то... Вот. Но это понятно, от чего это происходит. Это тоже понятно, если человек это выражает, он открылся какой-то своей стороной, он свою хрупкость, он доверил этой группе. Вот. Поэтому, что касается учений, в нашей группе, конечно, было очень много христиан, естественно. И, кстати, Клэр подняла этот вопрос. Она сказала: вот интересно, в Англии, например, то есть была бы группа или религиозная, или психотерапевтическая, а там эти моменты поднимались. И она спросила меня, типично ли это для России, что вот сейчас такой момент возрождения религии, он как бы идет, естественно, по... сказать, многим направлениям. Поэтому мне кажется, когда работает группа, очень важно научиться слушать и слышать другого человека. И уж если ты его научаешься слушать и слышать, это и есть учение уже. То есть то, что себе человек несет. И как это совпадает с тем, что ты себе несешь. Это всегда открытие. И вчера я разговаривала со своей сестрой, она мне сказала, что я сейчас на таком этапе своей жизни, что я поняла, что я учусь через людей. Через разговор с ними. Я открываюсь, и я просто учусь. Я не могу это записать, это знание. Я не знаю, чему я учусь. Я еще это не понимаю, не осознаю. Но я учусь. И это драгоценнейший опыт. Живого общения, живого. Вот. То есть вот эта наука общения с людьми, ну, я не знаю, может быть, здесь неудачное слово «наука», а искусство, может быть, общение с людьми, такое ощущение, что нам всем этого не хватает. Не потому, что мы, скажем, не проходили специального обучения, где нужно брать тетрадь, слушать учителя и записывать, а потому, что это, видимо, ну, есть какая-то более такая глубинная причина, то, что мы были, как Вика, ты сказала, вот, отрезаны в определенное время от высшего духовного начала, от религии. И сейчас мы как бы начинаем возрождаться. Я вот заметила, что после этой конференции я научилась слушать. То есть я слушаю слова, то, что они себе несут. Там был один такой звукотерапевт, смыслотерапевт, и вот он просто человеческие органы разбирал. Он говорит: ну вот, например, спина. Спина. И какие-то вещи, то есть, которые мы перестаем... Это смыслозвукотерапия. Смыслозвукотерапия, да. Очень интересно. То есть, конечно, можно рассказать. Это букет такой. Понимаете, мы соткали такой ковер. Когда у нас была групповая работа, которую мы сделали во второй день, сначала индивидуальная, а потом групповая. Это очень ведь сложно объединить группу в 20 человек. И как бы наша работа не видна. Что такое фасилитатор группы? Но вот когда мы опоздали на 20 минут, тогда и стало понятно, что человек держит собой, он держит своей энергией, маленькой. Ну, кто чем? Он держит эту группу, потому что он ее уже любит, и она уже живет по своим законам. Так вот. И, конечно, было очень интересно, как люди проходились, как им было трудно, потому что это не просто пространство, а это визуальный образ уже пространства. Так ты сидишь в группе, ну не скажешь что-то, ну и не скажешь. И непонятно, что ты не скажешь, все могут только фантазировать. А так вот он твой образ, ты это уже нарисовал, как люди общаются. И потом интересно в конце, я задала вопрос, что же мы будем делать с этой групповой работой? Как мы к ней отнесемся? То есть фактически, как мы к себе отнесемся? Вот то, что мы создали и сотворили, что мы будем с этим делать? Как каждому удалось найти свое место? Кто-то сказал... Она такая красивая, но я вот предлагаю взять и как бы сжечь. Кто-то сказал, вообще предлагаю ее сжечь. Работу групповую. Групповую сжечь, работу. Она была чем-то материализована? Естественно, это арт-терапия, поэтому мы соединили все столы вместе, покрыли их специальной бумагой, дали людям много красок, карандашей, кистей, пастелей, вообще все, что только можно, углей. Mm-hmm. И каждый как бы вот нашел свою ноту в этой симфонии. То есть ковер вот, такой. Получился как ковер, да. Одна женщина сказала сжечь. Вот. Здесь как бы много есть, потому что это было только с нами, потому что это только наше. Выбросить рука не поворачивается, повесить невозможно. Там несколько листов бумаги, соединенных вместе. Мы ее прожили, все, в принципе, мы ее уже знаем. Пока мы ее обсуждали, очень много, она нас как бы не отпускала. Мы к ней еще были присоединены на пуповине, потому что в группе что-то не произошло. И вот когда мы начали обсуждать эту работу, сжечь, кто-то сказал, предлагаю расписать скатерть, вот сделать скатерть, такую вот, как эта работа. В следующий раз, когда мы соберемся, мы уже стол покроем этой скатертью и разделим трапезу. Это женщина-специалист, текстилетерапевт, наверное. Нет, это сказал мужчина. Мужчина, да? Сказка-терапевт, у которого потом на следующий же день и образовалась такая скатерть-самобранка. В его фантастической мансарде, но это как бы отдельный разговор. Да, один человек сказал, вы знаете, я предлагаю нам всем сейчас лечь на пол, а ее положить... Вот как небом нашим сделать, и посмотреть на нее с другой точки зрения. Вот несколько людей встало на стул, и мы попытались посмотреть на нее сверху. И потом я предложила, что каждый пройдет и посмотрит. Просто даст себе 5 молчаливых минут. Где он оставил свой след? Куда он мог войти, куда не мог войти? Как он... И где бы он хотел поселиться? То есть вот на этом как бы ландшафте. Да. То есть мы проработали эту работу, мы ее создали... Она нам задавала кучу вопросов, мы ее проработали. Одна женщина, предложила женщина, которая занимается терапией реинкарнации, которая занимается очень популярным сейчас считыванием информации и так далее, экстрасенсорикой, парапсихологией, она сказала, я предлагаю вычленить и сжечь отсюда все негативные эти самые моменты. И вот тут Клэр уже сказала, Клэр такой настоящий гуманист. Она сказала, если ведь это все сжечь, то останется та радость, которая тогда работа потеряет, потому что есть и плюс, и минус. Оно все это есть. И одно не существует без другого. И это ее удерживает вместе. И это дает ей некую особую гармонию звучания. Потому что сделать вид, что все хорошо, как в первый день люди делали в группе, это защитная реакция. У меня нет барьеров, у меня, в принципе, все в порядке. Хотя это психотерапевты, которые понимают. Но все равно ты в группе незнакомый. То есть тут ты уже себя не отслеживаешь, кто ты. Ты просто человек с твоим инстинктом, с чувством страха, неумением, неловкостью открыться в группе. И тут мы заговорили о том, что это наша жажда, мечта о некой гармонии, о некой сказке, о райском саде. Или это наш уход и невозможность посмотреть на то, что происходит, и трансформировать. Или оставить как есть. Если хочется поплакать, сесть и поплакать. Но как бы быть честным просто, и как это трудно быть честным. И насколько люди хрупкие. Как кто-то там взял на твою, когда мы делали сказку, например, и одна женщина вдруг заметила. Это очень интересно, что с ней произошло. Что на ее необычайных маленьких героев кто-то взял и сверху их зарисовал. И как она себя чувствовала. И потом она говорит, я пришла домой, и вдруг я сообразила, это как я живу. Я даю себя зарисовать, я даже это не замечаю. Какие-то моменты открывались людям, что я, честно говоря, я постоянно толкала Клэр в бок и говорила, слушай, это же работает. Ты знаешь, посмотри, наша арт-терапия, она работает. Ты когда-нибудь это вообще видел, посмотри, как она работает. Да, вот такой момент. Поэтому... Конечно, тут оно все и происходит. И вот они, все эти учения, они... Потому что все учения в каждом из нас есть, если принять, так сказать, то, что мы, ну, как бы приходим, уходим и так далее, то это как бы все уже в нас есть. Просто момент погружения себя в творчество, снимания вот этих ограничивающих нас каких-то рамок, он дает возможность общаться и контактировать друг с другом на том уровне, где есть уже все эти теории, где все оно есть. Уважаемые радиослушатели, продолжение беседы о вопросах арт-психотерапии вы сможете услышать в наших ближайших передачах. Я благодарю Ларису Марковну Поздняк и Викторию Поздняк за участие в нашей встрече. Желаю вам всего доброго. До свидания.